Глава 30. Тренировка была в самом разгаре. Я сидела у стены зала, наблюдая за тем, как парни отрабатывают удары. Гор, как всегда, агрессивный, резкий, с неутомимой энергией, буквально избивал боксерскую грушу, а его тренер неустанно кричал: «Сильнее, мощнее, еще!» Ром был на ринге, его движения были плавными, четкими, выверенными, словно танец, в котором каждое движение имело свой смысл. Они были такими разными, но оба невероятно красивыми. Мускулы играли под мокрой от пота кожей, футболки без рукавов облепили торсы, вырисовывая каждую мышцу. Вены вздулись на руках от напряжения. Я не могла оторвать взгляд. «Медсестра всегда должна быть готова оказать помощь», — пробормотала я себе под нос, пытаясь оправдать себя. Но правда была в том, что я просто не могла насытиться видом этих двух мужчин. Как я могла влюбиться сразу в обоих? Это безумие. И все-таки это случилось. Роман с его спокойной силой, надежностью и теплом, которое он дарил в объятиях, Егор с его огненной страстью, необузданным нравом и невероятной нежностью, которую он показывал только мне. Они оба завладели моим сердцем, и я не знала, что с этим делать. «Юля!» — голос выдернул меня из размышлений. Я подняла голову и увидела перед собой Сашу Ваганова. Он выглядел взволнованным, на скуле красовался недавний синяк. Гор его тогда хорошо приложил. «Что тебе нужно?» — спросила я, невольно оглядываясь на ринг, где Роман как раз заканчивал спарринг. «Поговорить». Он сел рядом, не спрашивая разрешения. «Послушай, Юля, я хотел извиниться за ту ситуацию в клубе». «Какую ситуацию?» — я напряглась. «Тогда, в начале сентября», — парень опустил глаза. «Я поступил как последний мудак. Я не должен был, ну, отдавать тебя им». Мое сердце пропустило удар. «Что ты имеешь в виду?» «Они тебе не рассказали?» Саша посмотрел с удивлением. «Черт, я думал, ты знаешь. Я был должен Терехову крупную сумму, проиграл в карты по глупости, и когда в клубе он увидел, что я с тобой пришел, предложил сделку. Он забывает о долге, а я отдаю тебя, свою девушку, с которой пришел». Его слова прозвучали для меня как приговор. «Меня отдали? Как вещь, как игрушку?» «Ты врешь», — процедила я сквозь зубы, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. «Зачем мне врать?» — Саша пожал плечами. «Я вижу, что вы теперь вместе, трое, и я рад, что у тебя все хорошо. Просто хотел, чтобы ты знала, они не те, кем кажутся. Они играют в свои игры, а ты — часть этой игры. Этим чемпионам все можно. Богатые родители, крутые тачки и шмотки». Я почувствовала, как дрожат руки. Неужели все это время я позволяла себя обманывать? Неужели все их нежные слова, все признания были ложью? «Ты не знаешь их», — сказала я, но голос предательски дрогнул. «Я знаю их лучше, чем ты думаешь», — Саша встал. «Они не для тебя, Юля. Они из другого мира. Мира денег, власти и связей. А ты и я, мы обычные. Они поиграют и вернутся в свои золотые замки, а мы останемся здесь зализывать раны». Хотела ответить что-то колкое, но не смогла, потому что в глубине души знала, в его словах есть доля правды. Я всегда чувствовала эту пропасть между нами. Они будущие чемпионы, успешные, обеспеченные, а я... просто девчонка из провинции с темным и грязным прошлым. «Эй!» — рев Егора раздался над головой. «Ты какого хрена тут делаешь?» Обернулась и увидела Гора, нависшего над нами, как грозовая туча. Его глаза метали молнии, а кулаки были сжаты. «Общаюсь со старой знакомой», — спокойно ответил Саша. Но я заметила, как он напрягся. «Пошел отсюда!» — сквозь стиснутые зубы процедил Егор. «Пока я не забыл, что здесь у нас публичное место». «Я уже ухожу», — Саша поднял руки в примирительном жесте. «Но помни, Юля, что я сказал». Он ушел, а Егор сел рядом со мной, все еще кипя от ярости. «Что он тебе говорил?» — парень спросил, пристально глядя мне в глаза. «Ничего важного», — соврала я, не готовая делиться услышанным. «Не ври», — Егор взял меня за подбородок. «Я вижу по твоему лицу, что эта сука тебя расстроила». «Все нормально, правда. Как твоя тренировка?» Он хотел что-то сказать, но прервался, когда к нам подошел Роман. Он только что закончил свой спарринг и, в отличие от Егора, уже успел принять душ. От него пахло гелем и его терпким парфюмом, от которого у меня всегда кружилась голова. «Привет, малышка!» — он нежно поцеловал меня в висок. «Все хорошо?» «Да», — улыбнулась, хотя внутри все еще кипели эмоции после разговора с Сашей. «Ты был великолепен на ринге». Роман улыбнулся, а я поймала взгляд Егора. В его глазах читалась явная ревность, и я почувствовала, как неприятно защемило сердце. Раньше я никогда не замечала такого. Они всегда делили меня, словно договорившись, и никогда не показывали, что это может быть проблемой. «Я вижу, Гор еще не закончил», — заметил Роман, глядя на его мокрую от пота футболку. «Может, пока он в душе, ты поможешь мне с растяжкой? Я что-то потянул во время боя». «Конечно», — тут же согласилась я, не забывая, что я здесь все-таки в роли медсестры. «Я тоже что-то потянул», — вдруг заявил Егор. «Плечо и спину. И вообще мне срочно нужна твоя медицинская помощь». Он демонстративно потер плечо, хотя я прекрасно видела, что с ним все в порядке. «Гор, иди прими душ», — мягко сказал Роман. «Ты весь мокрый и запыхавшийся, а Юля пока поможет мне, а потом тебе». «С чего это ты решаешь, кому она сначала поможет?» Егор выпрямился, его глаза сузились. «С того, что я уже закончил тренировку, а ты нет», — спокойно ответил Роман. Но я заметила, как напряглись мышцы его челюсти. «Парни, кончайте!» Я вклинилась между ними, чувствуя, как нарастает напряжение. «Я помогу вам обоим. Егор, действительно, сначала заверши тренировку, а потом я посмотрю твое плечо». Егор хотел что-то возразить, но тренер позвал его обратно к груше. Он бросил последний взгляд на Романа и ушел. «Что с ним сегодня?» — спросил Роман, когда мы отошли в угол зала, где лежали маты для растяжки. «Не знаю», — пожала плечами, помогая ему лечь на спину и начиная разминать ногу. «Может, устал?» Мои пальцы массировали мышцы его бедра, и я заметила, как потемнели его глаза. Мы оба знали, что это уже не просто медицинская процедура. «Юля», — хрипло позвал он, — «я хотел спросить». «Рома!» — голос Егора прервал его. «Тренер зовет тебя, хочет обсудить стратегию на завтрашний спарринг». Я подняла голову и увидела, что Егор стоит над нами все еще в мокрой футболке. Он даже не пошел в душ. «А тебя не зовет?» — Роман приподнялся на локтях. «Нет», — Егор усмехнулся. «Только тебя». Я видела, что он врет, и Роман тоже видел. Но он все равно встал, не сильно сжав мое плечо. «Господи, ну что за мальчишки?» «Я скоро вернусь», — сказал, быстро поцеловав висок. Ушел к тренеру. Егор тут же занял его место, ложась на мат. «Ну что, рыжик, теперь займись мной», — он улыбнулся, закидывая руки за голову. «Ты соврал», — я укоризненно покачала головой. «Тренер его не звал». «Ну и что?» — Егор пожал плечами. «Он и так все твое внимание получает». «Он что?» — я удивленно посмотрела на него. «Ты ревнуешь?» «Нет», — Гор отвел глаза, — «просто он всегда получает все, что хочет. Всегда. А я должен довольствоваться остатками». Я не могла поверить в то, что слышу. Егор, самоуверенный, властный, вдруг проявил такую уязвимость. «Гор», — я наклонилась к нему, — «никаких остатков нет. Вы оба особенные для меня». Он посмотрел мне в глаза, и я увидела там столько эмоций, что у меня перехватило дыхание. «Ты не понимаешь», — он покачал головой. «Все всегда выбирают его, даже мой отец. Он женится на его матери, и теперь Ром станет его сыном официально, а я... Я всегда был для него разочарованием». Я не знала, что сказать. Я никогда не видела Егора таким открытым, таким уязвимым. И мне хотелось обнять его, утешить, сказать, что для меня он никогда не будет на втором месте. Но в то же время я боялась, что это будет нечестно по отношению к Роману. «Гор, я...» Меня прервал звонок телефона. Я достала его из кармана и увидела, что это Журавлева. «Что опять ей нужно?» «Привет, Лида», — ответила я. «Юля, тебе нужно прийти в университет». Ее голос звучал взволнованно. «Что случилось?» «Не могу сказать, это надо видеть. И тебя ищет декан, срочно. Звоню тебе первая, пока этого не сделали другие. Лови ссылку». Я ничего не понимала. Смотрела на экран смартфона, думая о том, что Журавлева опять фантазирует. Но когда пришло сообщение с ссылкой, перешла по ней. Это был сайт университета, я на нем часто была. Но сейчас вместо привычной заставки были фотографии. Почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а пальцы заледенели. На фотографиях, которых было несколько, была я, в ту ночь, которую провела с Романом и Егором. Они были на моем телефоне. Они все еще там находились, я так и не удалила их. Значит? Нет, нет, я отказываюсь в это верить. Но это было фактом. Только у них наверняка они были еще. «Скоро буду», — отправила сообщение Лиде. «Что случилось?» — Егор сел, беспокоенно глядя на меня. «Мне нужно в университет». Я уже собирала сумку. «Срочно!» «Я отвезу». Он вскочил. «Только переоденусь». «Нет, я сама. Это личное». Я не могла сказать ему правду. Не сейчас, когда в моей голове все еще звучали слова Саши о том, что я для них всего лишь игра, развлечение. «Юля», — Егор взял меня за плечи, — «скажи, что происходит». В этот момент к нам подошел Роман. Видимо, он понял, что Егор соврал и вернулся. «Что случилось?» «Ничего», — я выдавила улыбку. «Мне просто нужно срочно в университет. Возникли проблемы». «Какие проблемы?» — настаивал Роман. «Юля, мы можем помочь». Я посмотрела на них обоих, таких разных и таких одинаково обеспокоенных. Мое сердце сжалось от любви к ним, но в то же время меня грызли сомнения. Что, если Саша прав? Что, если я для них всего лишь часть сделки, игры, развлечения? Я совсем их не знаю. «Я должна идти», — сказала я, и, не дожидаясь ответа, выбежала из зала. Знала, что они последуют за мной, но мне нужно было время. Время подумать, понять, что происходит, и решить, что делать дальше. Выйдя на улицу, быстрым шагом пошла в сторону университета. Обернулась несколько раз перед поворотом, решив срезать путь. Что я хотела увидеть? Что парни выбегают в надежде догнать меня? Увидеть в их глазах тревогу или страх? Страх потерять меня или страх от того, что их игра раскрыта? Я не знала ответа, и это незнание разрывало меня на части.